Матрица мышления. Хотим ли мы остаться в системе или желаем узреть матрицу, от нашего намерения мало что зависит. Жизнь идет куда-то мимо, или нам только кажется, что мимо, или что идет. На деле жизнь стоит на месте, это мы куда-то спешим. Бегут все, и те законопослушные граждане, кто желает остаться в системе, и те смутьяны, которые стремятся увидеть матрицу. Впрочем, на результате жизни и тех, и других это не сказывается, у всех он один и тот же, неизбежное небытие. Мы думаем о матрице как о завесе, пологе, скрывающем от нас истинную действительность. Размышляем о ней как о чем-то постороннем, к нам прямого отношения не имеющем. Однако матрица – это такой же продукт нашего мышления, как Бог, красота, истина или еще что-либо в этом роде. Это еще одна мысль или еще одна идея, порожденная нашим мышлением. Настоящая матрица, в плену которой мы находимся, это матрица мышления. Мы и в самом деле не можем вырваться из нее – при ее же помощи, потому что мышление не может освободить нас от своего же иго. Казалось бы, тупик, но это такой тупик, из которого все же есть выход. Выход этот фантастичнее любой фантастики, заключается он в том, чтобы заглянуть за мысли о матрице и обнаружить, что никакой матрицы, кроме той, что обосновалась у нас в голове, не существует.